Книги открывали для меня мир. Они делали жизнь терпимой, дарили знания, ставили цели и были всегда под рукой, если я нуждалась в утешении. Они развивали воображение и учили фантазии скрашивать реальную жизнь. Когда я начала читать, мне стало легче общаться с учителями, но еще труднее с моими ровесниками. Они прозвали меня «Подлиза». Я вовсе не собиралась подлизываться, я читала для того, чтобы узнавать. Уже в 8 лет я впитывала знания нетерпеливо и жадно, как губка, и, не успев дочитать одну книгу, тут же бралась за следующую. Книги спасали меня от одиночества. Так было всегда, и так будет всегда. Книги — это главные сокровища, накопленные человечеством, самое верное и самое долговечное свидетельство жизни, истории и времени. Попробуйте-ка объяснить все это своему 8-летнему сверстнику. У меня имелось и еще одно спасение – танцы. Я танцевала, когда мне было грустно и когда было весело. Двигаясь, я начинала верить в себя и забывала о других детях, считающих меня какой-то диковинной уродиной. Танцуя, я становилась собой. Довольно скоро я обнаружила, что танцевать для самой себя гораздо приятнее, чем для других. Я погружалась в музыку, и неважно, что звучало – классический балет или джаз, или что-то среднее между африканскими ритуальными раскачиваниями и чечеткой. Главным было то чувство свободы и силы, которое давало мне музыка и движение. С тех пор ничего не изменилось. Стоит мне и сейчас услышать музыку, я тут же начинаю придумывать, как стану танцевать под нее. Ободряемая бабушкой, я старалась выучить как можно больше танцевальных стилей. Запоминала все па, которые видела в старых мюзиклах по телевизору, и под ее руководством даже научилась танцевать чарльстон. Я никогда не обсуждала свое увлечение с другими детьми. Мне было достаточно знать, что есть танец, есть я, и нам хорошо друг с другом. Я вообще старалась рассказывать о себе как можно меньше. Мне казалось, что одноклассники способны превратить мою любовь к танцам в еще один повод для насмешек и издевательств. А кроме того, у меня не было близких друзей. Вернее сказать, у меня не было вообще никаких друзей. За все 7 лет в начальной школе меня всего 5 раз приглашали на дни рождения. Я до сих пор помню имена именинников. Леони, Марианна, Кевин, Кэти и Катрина. Как же мне хотелось войти в замкнутый кружок золотых детей, стать его частью, заслужить их похвалу, заработав для школы очки в каком-нибудь спортивном состязании, но эти надежды оставались совершенно несбыточными. Мячи, бейсбольные биты и я существовали в разных измерениях. Меня включали в команду только в самую последнюю очередь, если не было другого выхода. Но и тогда капитаны еще долго торговались о том, сколько очков форы должна получить та невезучая команда, в которую попаду я. Всего 1 раз, теплым и солнечным весенним днем, мне довелось на самом деле поучаствовать в бейсбольном матче. Не помню, почему это произошло. Обычно мне разрешали приближаться к игровому полю только в перерыве для того, чтобы угостить игроков апельсинами. Я до сих пор помню, какое тревожное напряжение нависло тогда над стадионом. Казалось, что все собравшиеся смотрят на меня с презрением и недоверием. Краешком глаза я заметила, как незаметно перекрестилась одна из монахинь. Мелькнула мысль, не лучше ли сделать вид, что меня вот-вот стошнит, и таким образом избежать неминуемого позора. У меня дрожали колени, и узлом завязывался желудок, а товарищи по команде наперебой выкрикивали инструкции и советы. Из их воплей я с трудом поняла, что должна не только попасть битой по мячу, что по причине его крошечного размера казалось мне очень маловероятным, но еще и отшвырнуть биту, а потом бежать на базу. Почему-то отбрасывание биты показалось мне тогда самым важным эпизодом игры. Помня об этом, я шагнула вперед, размахнулась и ударила по мячу. Я действительно попала по нему, чего мне ни раньше, ни позже ни разу не удавалось. Потом, как меня учили, я отшвырнула биту прямо в толпу игроков за моей спиной. Когда через несколько дней они оправились от полученных травм, монахини решили, что всем будет лучше, если и в дальнейшем мое участие в игре ограничится раздачей апельсинов.